Часть 64. Брейн был благодарен Саманте за то, что она нашлась в этом странном месте, где ему порой с трудом удавалось сфокусировать внимание на обязательном самоанализе. Временами все выглядело так, будто происходило не с ним, а иные периоды и вовсе исчезали. Он чувствовал, понимал, что некий отрезок времени пройден, однако чем был наполнен этот отрезок, какими событиями, вспомнить не мог. И только доктор Нильсон возвращала его к реальной и понятной телесной жизни, где все отмерялось секундами, минутами, часами. И всегда свежими блюдами из волшебного ящичка. «Как ты это делаешь?» — спрашивал он, поедая такие свежие, как будто только из Мейдера блюда. «Я тебе уже рассказывала, ты забыл?» — улыбнулась она, кутая в халат свое восхитительное тело. «Забыл», — признался Брейн, стараясь не подавать виду, что озадачен. Он не помнил, чтобы задавал ей подобный вопрос. «Ты много работаешь. Твоя забывчивость простительна». «Да, майор гоняет нас по полной». «У тебя есть другая женщина?» — неожиданно спросила доктор Нильсон. «Что, прости? Ты все прекрасно слышал, Томас». «Ну, просто это так неожиданно». Развел руками Брейн, и, что самое страшное, он не мог утверждать, что Саманта не права, но одновременно не мог и припомнить ничего, что смахивало бы на его измену. «Это была Марта?» Марта — девушка из бригады ихтиобиологической службы. Лет 25. Прекрасная фигура, дерзкий взгляд зеленоватых глаз. Брейн не единожды смотрел ей вслед, да кто не смотрел. Похоже, ей не терпелось заполучить парня Нильсон, и она всеми силами старалась дать Брейну понять, что желает познакомиться с ним поближе. И в тот момент, когда Брейн был готов предположить, что у них с Мартой что-то было, Саманта сказала: «Ах, нет, Марта была на двухсуточной вахте, я только сейчас вспомнил». «Вот, на вахте. А ты невесть, какими обвинениями сыплешь, доктор Нильсон». С готовностью подхватил Брейн. «Не Марта», — задумчиво произнесла Саманта. «Тогда кто?» «Да успокойся ты. Здесь же больше никого нет». «Никого нет. Но где-то ты развлекался? Может, в другом измерении?» Брейн улыбнулся. Он видел, что Саманта успокаивается. В конце концов, она тоже могла ошибаться. У Саманты было много работы, и вскоре она ушла, чтобы завтра проснуться пораньше. В этом был ее еще один плюс — она не задерживалась надолго. Оставшись один, Брейн прошелся по дому, ожидая ощутить привычное после свиданий с Самантой приятное опустошение. Но нет, он все еще чувствовал позывы к какой-то активной деятельности. Что ж, это ощущение было ему знакомо, и Брейн вернулся в гостиную, чтобы запустить посреди комнаты экстрактор и влезть в тесный тренировочный костюм. Без экстрактора тренировки превращались в ходьбу по головам, а с экстрактором в меню появлялись противники, не спускавшие Брейну ни единой ошибки. И он это ценил. Он честно бился с ними, поднимаясь от уровня к уровню. Они все время жульничали, доставая из тайников острые лезвия и шипы. Впрочем, Брейн видел их приготовление заранее и вовремя парировал подлые удары, а часто даже наказывал их, что противники падали и не поднимались. Тем не менее, когда он добрался до самого верха, главный противник снова сбежал, погасив меню выбора. И Брейну пришлось прекращать тренировку, снимать костюм и подсчитывать порезы, полученные во вроде бы виртуальной схватке. Причем, по задумке злодеев, каждый из этих легких порезов должен был стать для Брейна тяжелым ранением. «Почему он всякий раз ускользает?» — размышлял Брейн, стоя под струями горячей нелимитированной воды. Она жгла его в местах порезов и ссадин. Однако Брейн этого почти не замечал, пытаясь мысленно удерживать перед собой невнятный образ главного противника. Через мгновение тот разворачивался и исчезал, будто проходя через какую-то дверь. И Брейн никак не мог смоделировать ситуацию, когда бы неприятель остался. Наконец, в одну из попыток тот все же задержался и, показав куда-то длинным искривленным перстом, снова ушел через невидимую дверь. Но теперь у Брейна осталось указанное направление, и, проследив его мысленным взглядом, он увидел экстрактор и стрелку, стоявшую на 50-процентной нагрузке, а потом более ярко увидел значение 70%. «Это уже что-то», — вслух произнес Брейн, и, выключив воду, стал вытираться, вдруг обнаружив, что полотенце окрашивается кровью, все еще сочившееся из полученных царапин. Пришлось доставать аптечку и украшать себя отметинами из обрывков быстро заживляющего пластыря.